«Какая?» — поначалу не понял тот. «Которую вы ведете здесь, в снегах, на морозе», — пояснил Джон. «Ведь есть другие земли, где жить людям удобнее. Там и теплее, и зверя больше, и нет таких ужасных снежных бурь, как та, которую мы только что пережили. Можно вытерпеть одну пургу, от силы две-три, но всю жизнь это невозможно. Вот вы, Орво, вы видели другие страны и другую землю. Разве они вам не понравились, а?» «Понравились», — нерешительно ответил Орво. «Вот видите, значит, ваш край менее удобный», — заключил Джон. «Может, и так», — согласился Орво и повернулся поудобнее, намереваясь заснуть. Но Джон, видимо, решил сегодня наговориться за все дни молчания. «Так в чем дело?» — спросил Джон. «Вы посмотрите, весь американский материк заселен людьми, которые пришли из других стран. Эти люди преодолели огромные расстояния в поисках лучшей жизни, в поисках лучшей земли». «Нам это ни к чему», — ответил Орво. «Мы считаем, что живем на самой лучшей земле в мире. Тем она и хороша, что больше никому не нужна, кроме нас. Я видел, как наших соседей-эскимосов сгоняли с побережья, потому что там нашли золото». Джон помолчал, потом задумчиво произнес: «А может быть, вы и правы. Может быть, именно потому, что чукчи-эскимосы заняли самые скверные земли, они избежали уничтожения». У Орво от таких вопросов пропал сон, и он как ни ложился, ни вертелся то на бок, то на спину, все не мог заснуть. Убедившись, что и Джон тоже не спит, что не спят и Токо с Армолем, Орво решил коснуться самого волнующего и важного вопроса, который по своей значительности не мог сравниться ни с одним из глубокомысленных вопросов Джона. «Как вы думаете, — спросил Орво Джона, — отдаст нам капитан обещанное вознаграждение?» «А почему не отдаст? — удивился Джон. «Потому что мы не довезли вас до Анадыря, а то, что должен был сделать русский доктор, сделала шаманка Келена». «Это не важно, — отмахнулся Джон. «Да мне только стоит сказать, как Хью вам отдаст не только все, что обещал, но и больше. Можете не сомневаться, награда вас ждет». «Вы слышите?» — не выдержал Орво. «Он говорит, что нам заплатят все сполна». «Значит, у меня будет новый винчестер!» — воскликнул Токо. «Будет», — подтвердил Орво. Джон смотрел на взволнованных спутников и снисходительно улыбался. «Как мало нужно для счастья такому дикарю! Всего-навсего старый винчестер, который в другом мире годится лишь на свалку». Сообщение о том, что вознаграждение будет вручено им полностью, так взбудоражило спутников Джона, что в тесной палатке долго не смолкали разговоры. А Орво обещал Джону, что они сделают все, чтобы как можно быстрее доставить его на корабль. За всю ночь Джон почти не сомкнул глаз. Стоило ему смежить веки, как перед ним вставал силуэт корабля на фоне черных скал Энмена. Доброе, мужественное лицо Хью. Слышались голоса товарищей и милая английская речь, вместо этой варварской тарабарщины –